Глава 12. Благословение Дакини. Как великая Дакини Мандарава родилась в стране Захор. В западном раю великого блаженства, в царстве лотосового света, окруженный собранием бесчисленных божеств, Арья Авалокитешвара испустил безграничные лучи света из своего сердца, Будды Амитабхи. Из сердца Арьи излучились бесчисленные проявления слога Хри, чтобы заполнить все беспредельные чистые царства этого мира. 100 миллионов царств Потала испустились 100 миллионов проявлений Авалокитешвары. В 100 миллионах стран Индии проявились 100 миллионов воплощений Шакьямуни. В 100 миллионах явленных чистых земель Самхогакайи появились 100 миллионов проявлений защитника страны снегов Авалокитешвары. В 100 миллионах чистых земель Нирманакайи проявились 100 миллионов воплощений гуру Падмасамбхавы. В 100 миллионах чистых земель Йонтен Копа испустились 100 миллионов проявлений Манджушри. В 100 миллионах чистых земель Пемако проявились 100 миллионов проявлений Падмаушниши. В 100 миллионах священных царств богов испустились 100 миллионов чакравартинов. В 100 миллионах стран Тибета проявились 100 миллионов воплощений Сонгцен Гампо. В 100 миллионах стран Калинга проявились 100 миллионов великих мудрецов. Таким образом, возникли беспредельные проявления чистых царств, каждая из которых обладала собственными сутрами и тантрами, собственными непревзойденными учителями, распространяющими учение. Кроме того, у этих учителей было невероятное множество учеников со своими последователями, и все они усердно поворачивали колесо учения. В частности, в Южной мировой системе учителем сутры был Шакьямуни, который в течение эпохи, именуемой Дронме, когда естественная продолжительность жизни составляла 100 лет, учил собрание богов, нагов, людей, духов, ракшасов, якшей и прочих. Он учил шраваков, бодхисаттв и бесчисленных держателей чистого осознавания, поворачивающих великое колесо дхармы из 5 стадий. Отсюда появилось 9 различных колесниц. Обладающих малой способностью, он учил трипитаки, раскрывая внешние и внутренние качества основополагающей природы реальности. Обладающим средними способностями, он раскрывал способ вхождения в 3 внешние тантры – крия, чарья и йога. Обладающих высшими или превосходными способностями – он знакомил с внутренними тантрическими методами, содержащимися в коренных тантрах и разделах осуществления высших тантрических колесниц. Раскрывая учение 300 и 2000 способов, он показывал средства достижения нирваны. В это время могущественный Шравака Кашьяпа направил свое осознавание и провозгласил: «В будущем я, Падмасамбхава, буду рожден в Тханакоше. Из сердца победителя Амитабхи засияют лучи света, проникая в сердце Авалокитешвары. Затем из сердца Авалокитешвары в чистые миры всех Будд и их наследников засияют лучи света. Все благословения их просветленных тела, речи, ума, высших качеств и просветленные деятельности – будут собраны, чтобы вновь войти и раствориться в сердце Авалокитешвары. Затем я, Падмасамбхава, проявлюсь как слог Хри, чтобы полностью охватить 100 миллионов чистых царств просветленных. Растворившись в сердцевине полностью распустившегося великого цветка Удумбара в озере Тханакоша, я проявлюсь как гуру Падмасамбхава в 10-й день месяца обезьяны. Выполняя деяния как сын царя Индрабхути, я женюсь на воплощении Прабхатхары. Затем, в соответствии с пророчествами Ваджрасатвы, я оставлю мирскую жизнь, чтобы упражняться в неизмышленном поведении». Опираясь на мандалу Дакини «Тайной мантры» и для того, чтобы осуществить деяния ради блага существ, мой ум и просветленные потоки ума всех Будд сольются воедино. Затем посредством символического сообщения были призваны все божества Будды. И в это же время просветленный поток ума богини долгой жизни Пандаравасини был вдохновлен на то, чтобы проявиться ради блага живых существ. 5 центров ее тела испустили бесчисленные лучи света, которые охватили все чистые земли. Из ее лба засиял белый свет в восточную чистую землю проявленной радости. Здесь свет вошел в сердце Буддалачаны, супруги великого победителя Акшобхи. Ее просветленное осознавание было призвано, и благословение проявилось как слог «Лам». Затем возникли бесчисленные слоги и вновь растворились во лбу Пандаравасини. Подобным образом, бесчисленные лучи красного света засияли из горла богини Пандаравасини в чистую землю плотного строя, где они влились в супругу изначального Будды Самантабхадры, призывая ее просветленный ум, и благословение возникло как слог «Мум». Неисчислимые слоги «Мум» испустились и растворились обратно в ее горле. Затем лучи синего света засияли из сердца Пандаравасини, излучаясь в центральный чистый мир Будды Вайрачаны. Они растворились в сердце его высшей супруги Дхатвишвари, призывая ее чистое осознавание, которое возникло как благословение в форме бесчисленных слогов «мам», которые растворились обратно в сердце Пандаравасини. Из пупочного центра Пандаравасини лучи желтого света засияли в чистый мир южного направления — царство славы. Они растворились в сердце Мамаки, высшей супруги Будды Ратнасамбхавы, призвав ее просветленный ум и проявившись как слог «бам». Затем бесчисленные проявления этого слога излучились обратно и растворились в пупке Пандаравасини. Затем из тайного места богини испустились лучи зеленого света в северный рай, именуемый «совершенная деятельность», растворяясь в сердце Самайя Тары, высшей супруги Будды Амокха-Сиддхи, призвав ее просветленное осознавание и проявившись как слог «там». Затем неисчислимые семенные слоги вновь растворились в тайном месте Пандаравасини. Из отверстия на ее макушке лучи красного света излучились в мандалу божества Хаягривы, известного как Вангдрак Ролпа. Они растворились в сердце высшей супруги Хаягривы Ваджраварахи, и ее благословения были призваны в виде слога «Хри». Затем эти бесчисленные слоги растворились в макушке Пандаравасини. Затем лучи света 5 цветов испустились из тела Пандаравасини и охватили все миры Будд 10 направлений. Были призваны все супруги просветленных, и сама сущность благословений их тела, речи, ума, высших качеств и просветленной деятельности растворилась обратно в ее теле в виде беспредельных лучей сияющего света. Затем из 2 ее ладоней лучи зеленого света засияли в нижний чистый мир, именуемый место славы, призывая просветленное осознавание Сарасвати, высшей супруги Манджушри. Здесь благословение проявилось как белое «А», которое растворилось обратно в Пандаравасине. Из места соединения Амитаюса, Будды долгой жизни и его супруги возникли нектар и слоги «мум», «лам», «мам», «бам», «там» и «а». Каждый слог растворился один в другом и, наконец, в белом «хри». Этот слог породил 100 миллионов проявлений «хри». Это выглядело так, как будто великий дождь этих слогов одновременно пролился на мир. В частности, сущностная капля, соединение красного и белого, в которой находился Слог Хри, опустилась в страну Захор, подобно падающей звезде. Она опустилась на макушку царя Вихарадхары, и его благословили все сугаты и их наследники. Самайя. Так завершается 12 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», объяснение того, как были получены благословения от Дакини всех Буд, как благословили царя, ее отца, и как она проявилась ради блага существ.